Глава 21. Вот уж пока не знаю, что делать с этой раздавившей меня, как наковальня, информацией. С этим экскурсом в историю данного мира и конкретного народа, который я должен спасти. Я лежал уже почти сутки. Так велела Хашияр, старшая шаманка. Она сказала, что мне нужно в покое принять знания о предках. Если выражаться языком приятелей из моего мира, лиц которых я даже вспомнить уже не могу, то колбасит меня нехило. Ночь прошла как в бреду. Флешбэками всплывали картинки апокалипсиса, причины которого, выражаясь сухим языком, использование уникальных знаний и магии в целях, идущих вразрез с эволюцией. Дарину вождь увел в соседнюю комнату, где жила молодая вдова с четырьмя детьми. А со мной дежурил тот молодой парень из шаманской братьи с длиннющим для этого мира именем Пайгамбар. Я и выговорил-то не с первого раза. Ближе к вечеру отпустила. Перестала бросать то в жар, то в холод. Флешбеки прекратились, и я, усевшись на циновку, спросил. «Я бы прогулялся, да и вопросы у меня есть. Составишь компанию?» «Ты говоришь иными словами». Пайгамбар, сидя на низком табурете рядом с сыновкой, наполнил медную кружку из кувшина и протянул мне. «Не могу понять корней твоей речи». «Не трудись». Я благодарно кивнул, принимая кружку, и отпил все того же компота. Очень сладкий, но замечательно бодрит и восстанавливает силы. Пайгамбар вопросительно посмотрел на меня. «Я не из вашего мира. Решил я ничего не скрывать от людей, которые видят во мне надежду». «Объясни». «Если бы я мог». «Так что, пойдем пройдемся по Шахару?» «Пошли», – озадаченно кивнул Пайгамбар и поднялся с табурета. Я накинул на плечи кафтан, покопался в своих шмотках, сложенных у стены, и достал тощий кисет с трубкой и огниво. Было уже заполночь. Шахар спал. Мы прошли из комнаты на общий внутренний балкон улья и направились к ближайшей лестнице, у которой тускло горела лампадка. Выйдя на центральную улицу, мы медленно направились в сторону сторожевой башни. Ночной Шахар выглядел сказочно. Казалось, сейчас, вот-вот, навстречу выскочит какая-нибудь фея или эльф. Но у перекрестка деревянных настилов, истелющегося по болоту тумана, вышли двое здоровенных парней. Поверх кожаных доспехов которых были накинуты стеганые плащи. Этой ночью все же прохладно. Короткие мечи, у каждого за спиной колчан с луком и очень длинными стрелами. В руках лампадки с серебряным отражателем. Ночной патруль. Патрульные остановились, кивнули нам и пошли дальше. Никаких уже расшаркиваний, никто не пал ниц с возгласом «Белли». Ну и слава богу. Медленно ступая по настилу улицы, я не уставал поражаться загадочности Шахара, практичности, с которой был построен этот город. Желто-оранжевые пятна лампад в тумане вдоль улиц, тепло, поднимающееся от заболоченной и местами булькающей почвы, почерневшие доски настилов, паутины разбегаются по всей площади кальдеры, силуэты ульев, больших купольных общак, в каждом из которых проживает от 400 до 700 человек. Чатрак – так они называют свои дома, в которых есть водопровод, канализация и отопление. Не в той форме, в которой я привык это понимать, но все системы выполняют свою функцию, обеспечивая вполне комфортный быт. «Что значит «не из нашего мира»?» – прервал мою созерцательную ночную прогулку Пайгамбар. «Год назад я пришел в себя на болотах, недели пути южнее. Как это случилось, чьей волей, не спрашивай. Это просто произошло. Мой мир...» В нем то, как живет мир этот, тоже было, несколько сотен лет назад. Миры разные, но люди, живущие в них, не особо отличаются. «А, теперь я понял», – Такое происходит, когда боги связывают миры». Вот тут уже я остановился и посмотрел на Пайгамбара. «Как?» «Предки знали, как. Мы лишь знаем, что такое происходит». «Какие же мы, как котята», — я продолжил движение. «С другой стороны, многие знания, многие беды». «Верно», — кивнул мой шаманский провожатый. «Пороки, зависть, жадность. Чтобы изжить все это и снова открыть разум знаниям, нужна чистота помыслов, духа и прощение богами». «А до этого далеко», — похлопал я Пайгамбара по плечу и кивнул на длинное бревно, верхняя часть которого была стесана и имела единственное предназначение. «Давай-ка присядем». «Теперь я спрошу у тебя кое-что». Присев на бревно и набивая трубку, сказал я. «Спрашивай», — Пайгамбар улыбнулся и сел рядом. «Ничего, что я вот так, прямо». Я выдохнул вверх терпкий дым, и от первой же затяжки по венам побежали колючки. «Твой народ превосходит в развитии народ трехречья. Харты преуспели лишь в обработке металла и успешно работают на земле. Почему вы ждали мужика, который приедет на диком звере? Что вам мешало занять северные земли княжества и жить себе? А земли у Желтого озера? Там даже армии нет. Так, ополчение да наемники. И в конце концов, зачем вообще отсюда уходить?» Пайгамбар улыбнулся и посмотрел на меня, как на малохольного. Помолчал немного и ответил. «Боги простили наш народ, но лишили знаний и древней магии, а также назначили сроки избавления от наказания, указали на пришельца, который поможет нам. Отец моего отца рассказывал, что его отец участвовал в походе освобождения. Видишь эти каменные стены?» «Да», — обратил внимание. «Это останки первого шахара. С ними погрузился в болото и старый храм предков, на серых камнях которого было начертано пророчество об Эли. Потом это пророчество передавалось от шамана к шаману, из поколения в поколение. Много лет назад земля вскипела и задрожала, чатраки рушились и погружались в болото. Те, кто выжил, решили покинуть шахар, не дожидаясь Бели. Почти все шаманы были убиты, и мой народ, ведомый вождем, обезумевшим от горя, отправился на север. Занять северные границы княжества было просто. Было мало людей, что их охраняло. Но мой народ не знал, как жить в тех землях, в холоде и без запасов. У них не было лошадей. Дозоры, что стояли вокруг занятых земель, замерзали. Князь Трехречья собрал большую армию, и была битва. Безумный вождь к тому времени успел построить цитадель, но княжеская армия была многочисленна и сильна. Цитадель окружили и взяли в осаду. Предки долго сражались. У них был узкий выход к болотам, по которым из шахара приходила помощь, еда и вода. Но наступила весна, лед растаял, а спустя месяц цитадель пала. Мой народ снова отстроил шахар и повиновался заветам предков. Теперь набеги на северные границы княжества – это лишь ритуал посвящения воины всех тех, кто отпраздновал свою 18-ю осень. Выживают не все, но воины рождаются в бою, а не в ратных поединках с деревянными мечами. Ты сказал о сроках. В пророчестве сказано, от прихода Бели только одно лето, затем шахар превратится в кипящий котел. Да уж, я поскреб бороду. Получается, до лета вы должны покинуть шахар. Ты поведешь нас? Ну да, подстоящие на границах гарнизоны, под кавалерию, закованную в броню, и под харских лучников и копейщиков. Одной пехотой? Не понял. У вас только пешие воины. Если удается в набегах взять лошадей, мы их приводим сюда, но приносим в жертву хозяину болот. Здесь нет пастбищ и лугов. Негде держать и нечем кормить лошадей. Да, у нас только пешие воины, но они могут долго и далеко передвигаться бегом. По колено в снегу? Нет, конечно, нет. Ну да, а кто сказал, что будет легко? Это я сказал больше сам себе, вытряхивая трубку, постучав по подошве сапога. Раз своим появлением я запустил процесс исхода, то надо думать, крепко думать. Хорошо, хоть боги сжалились и не запустили процесс исхода, наступивший зимой. Сколько воинов у вас? 50 сотен. Но есть еще женщины, прошедшие ритуал зимних набегов. Не густо. У меня на голове даже волосы зашевелились от осознания того, чем закончится исход этого народа на юг. «Я чувствую твой страх, но ты не должен бояться повести нас. И если это успокоит тебя, то я видел свой народ, живущий вдоль проток на юге и по берегу Большого озера». «Где видел?» «Во сне. Мне снятся сны о будущем». «А сколько твоего народа погибло перед тем, как расселиться по протокам? Тебе во сне не показали?» «Только исход имеет значение. Даже если спасутся немногие, то мой народ к этому готов, давно готов». Со стороны гор ветер принес прохладный воздух и прогнал туман. Начал срываться снег, который тут же таял. Я поежился и предложил вернуться в улей, а разговор этот продолжить уже завтра и в присутствии вождя. Юго-восточные границы княжества. На постоялом дворе торгового каменка на границе княжества и хартских земель было немноголюдно. Зима, торговые обозы – нечастое явление. Но из-за того, что протоки сковал лед, кроме торговцев, здесь останавливаются и путники. Они дожидаются, когда соберется вереница из нескольких саней, чтобы двигаться дальше, не опасаясь диких зверей в Красном лесу и разбойничьих шаек. Здесь же можно и воспользоваться услугами наемников для охраны, если позволяет кошелек. Харчевня при постоялом дворе тоже, можно сказать, пустовала. А одна шумная компания местных купцов и трое проезжих не в счет. В лучшие времена тут не протолкнуться, и две дюжины столов не пустуют. «Иди разбуди постояльца, спит и спит!» Необъятных размеров хозяйка харчевни обратилась к скучающему у заледеневшего окошка служке. «Слышишь? Скажи, чтобы ужинать шел. Специально для него очаг растапливать не стану». Конопатый, рыжеволосый мальчишка лет 10 перестал ковырять пальцем наледь окошко и нехотя побрел к узкой лестнице, что уходила наверх, где упиралась в темный и длинный коридор, в котором даже лампадку не зажигали. Двери в незанятых комнатах открыты, и света достаточно. «Эй!» – мальчишка повернулся спиной к двери и стучал пяткой в тяжелую дверь. «Хозяйка на ужин зовет. Говорит, если не спустишься сейчас, то потом мерзло есть будешь. Слышишь? Эй!» В очередной раз пятка не долетела до цели. Мальчишка потерял равновесие, но сильные руки придержали его за плечи. «Спасибо, сейчас спущусь». Тарин потрепал мальчишку по волосам. «Что на ужин?» «А, не знаю я», — ответил мальчишка, уже припрыгивая по коридору в сторону лестницы. «Пахло мясом вроде». Тяжело опустившись на кровать, Тарин пододвинул к себе тумбу, на которой стоял медный таз и кувшин с ледяной водой. Не решаясь приступить к умыванию, бывший воевода и изгнанник медленно намотал портянки, натянул сапоги, поморщившись на отозвавшейся болью заживающие раны. Наконец, взбодрившись после умывания, Тарин надел меховую безрукавку и, критически посмотрев на пояс, перевязь и колчан, лежащие у кровати, ограничился лишь широким боевым ножом, ножны которого сунул за топорище. «Ты так все ноготки спустишь, нужного обоза ожидаючи, а задарма кормить не буду», — вместо пожелания доброго вечера сказала хозяйка Тарину. «Сегодня опять не было никого». «Ноготков хватит», — Тарин бросил на стойку перед очагом две серебряные монеты. «Это за ужин. И еще за завтрашний постой и завтрак». «Без обеда?» «Завтрак сытнее изготовь. Спать буду. Потом ужинать». «Дело твое. Иди, садись, сейчас подам». Хозяйка придавила ножом скворчащее в сковородке мясо, которое разогревала уже не в первый раз. Тарин присел за стол в углу харчевни, чтобы хорошо видеть всех, а также входящих. Уже закончив ужин и задумчиво пыхтя трубкой, Тарин услышал доносившиеся с конюшни звуки. Прибыл какой-то обоз. Хозяйка засуетилась, подкинула в очаг поленьев и встала у него, подбоченившись. Спустя некоторое время дверь в харчевню распахнулась, ветер задул внутрь холод и поземку. Вошли семеро. Раскрасневшиеся с мороза лица, одеты просто, но не дешево. Харты. Гости поклонились богам, после чего поздоровались со всеми присутствующими и с хозяйкой лично. «С ночлегом или только поужинать?» «Вьюга разгулялась, да мороз крепчает. Переночуем», – ответил один из гостей, вероятно, старший. Снял шапку и кафтан, подбитый мехом. Судя по разговорам хартов, которые присели через стол от Тарина, они ехали из городища домой, в Большой Каменок, в народе Кузнечный, который когда-то был столицей хартов, да по сути ей и остался. Тарин терпеливо дождался, когда вся компания поужинает, а потом подошел к ним и представился. Представился так, как раньше. «Наемный охранитель Тарин, не найдется ли у уважаемых купцов место в обозе? Оплаты за свои услуги не попрошу. Уже вторая неделя пошла, как попутного обоза в Кузнечный ожидаю». «Место есть», – повернулся к Тарину старший из хартов и внимательно смотрел наемника. «И от охраны не откажемся. Еще бы. Сам воевода княжеский нас охранять будет». «В изгнании я, и не воевода более». «Знаю. Ходят по посаду разговоры разные, а я тебя сразу узнал. Ты приезжал к нам прошлым летом с заказом княжеским на ковку». «Так что, охранителем до Кузнечного возьмете?» «Возьмем. Двинь лавку, садись, выпей меда с нами».